Стэнли Хопкинс вынул из кармана листок бумаги. Тут у меня записано несколько дат, которые ознакомят вас с карьерой покойного капитана Питера Карре. Он родился в 45-м году. Ему было 50 лет. Он был самый смелый и удачный тюленщик и китолов. В 1883 году он командовал тюленьим пароходом «Морской носорог» из Денди. Он тогда уже совершил подряд несколько удачных поездок и в 1884 году удалился от дел. После того он несколько лет путешествовал и, наконец, купил именице, называющееся Вудмансли, близ леса Ро в Сассексе. Там прожил он 6 лет и там же умер ровно неделю тому назад. С именем этого человека было связано несколько крайне странных обстоятельств. В обыкновенной жизни он был строгий пуританин, молчаливый и мрачный. Его окружение в доме составляли жена, 20-летняя дочь и 2 служанки. Последние постоянно менялись, так как место было невеселое и подчас становилось совсем невыносимым. Питер Карей пил запоем, и когда он запивал, то делался истинным сатаной. Известно, что ему случалось выгонять жену и дочь из дома среди ночи и преследовать их с кулаками по всему парку, так что вся деревня просыпалась от их криков. Однажды он был привлечен к суду за дикое нападение на старика-викария, который пришел к нему для увещеваний по поводу его поведения. Одним словом, мистер Холмс, трудно было бы найти человека более опасного, чем этот Питер Карей. И я слышал, что он отличался этими же свойствами и тогда, когда командовал пароходом. В тюленьем и китовом промысле он был известен как «Черный Питер». И это прозвище было ему дано не только из-за его смуглого лица и громадной черной бороды, но и благодаря его характеру, который был устрашением для всех окружавших его. Нечего и говорить, что его ненавидели и избегали все соседи, и что я не слышал ни одного слова сожаления по поводу его ужасной смерти. Вы прочли, конечно, мистер Холмс, в отчете следствия о каюте этого человека. Но, может быть, ваш друг не слыхал о ней. Он сам выстроил деревянный домик, он всегда называл его каютой, в нескольких сотнях шагов от дома, и тут-то он всегда ночевал. Это была хибарка в одну комнату, 16 футов длинной, при 10 футах ширины. Ключ от нее он держал в кармане. Сам стелил себе постель, сам убирал комнату, и никому не дозволено было переступать ее порога. С 2 сторон были проделаны маленькие окна, всегда задернутые занавесками и никогда не открывавшиеся. Одно из этих окон выходило на большую дорогу, и когда оно по ночам бывало освещено, то люди указывали друг другу на него, спрашивая себя, что может там делать черный Питер. Это-то окно, мистер Холмс, дало нам одну из немногих ничтожных улик, вытекающих из следствия. Вы помните, что один каменщик по имени Слеттер, идя из леса Ро около 1 часа ночи, за 2 дня до убийства, остановился и посмотрел на квадрат света, все еще видневшийся из-за деревьев. Он клянется, что ясно видел на шторе тень мужской головы, обращенной в профиль, и что это, наверное, не было тенью головы Питера Каррея, которого он хорошо знал. Это была тень тоже бородатого человека, но эта борода была короткая и выдавалась вперед совсем не так, как борода капитана. Так говорит каменщик, но он перед тем просидел 2 часа в кабаке. Да и дорога проходит на некотором расстоянии от окна. Кроме того, это было в понедельник, а преступление совершено в среду. Во вторник Питер Каррей находился в одном из своих самых мрачных настроений, был пьян и свиреп, как самый опасный дикий зверь. Поздно вечером он отправился в свою хибару. Около 2 часов ночи его дочь, спавшая с открытым окном, услыхала оттуда страшный крик. Но для нее было делом обыкновенным, что отец ревет и орет, когда пьян, и потому она не обратила на это внимания. Одна из прислуги, встав в 7 часов, заметила, что дверь домика открыта, но хозяин внушал всем такой ужас, что до полудня никто не осмелился пойти посмотреть, что с ним случилось. Заглянув в открытую дверь, они увидели такое зрелище, от которого с помертвевшими лицами бросились в деревню. Через час я был на месте и принялся за дело. «Ну-с, мистер Холмс, вы знаете, что у меня крепкие нервы. Но даю вам слово, что когда я просунул голову в эту хибарку, содрогнулся. Она вся гудела от жужжания мух, а пол и стены придавали ей вид бойни. Черный Питер называл ее каютой. И действительно, это была каюта. На одном конце ее стоял столик. Тут был корабельный сундук, карты, фотография морского носорога, ряд шканичных журналов на полке. Одним словом, в точности все, что можно видеть в капитанской каюте. В комнате находился сам капитан с лицом, искаженным, как у грешника, испытывающего муки ада, и с большой окровавленной бородой, поднявшейся дыбом от предсмертных мучений. Его широкая грудь была проткнута острогой, которая глубоко воткнулась в стену позади. Он был пришпилен, как жук на картон. Он, конечно, был мертв с того момента, когда издал свой последний предсмертный крик. «Я знаком с вашими методами, сэр, и применил их. Не позволив ничего трогать, я тщательно осмотрел землю вокруг дома и пол в комнате. На них не было никаких следов». «То есть вы не видели никаких следов?» «Уверяю вас, сэр, что их не было». «Мой добрый Хопкинс, много я в своей жизни расследовал преступлений, но до сих пор не знаю ни одного, совершенного крылатым существом. Пока преступник стоит на 2 ногах, должна остаться от них какая-нибудь зарубка, ссадина, какое-нибудь ничтожное перемещение, которое может быть открыто строгим исследователем. Невероятно, чтобы эта обрызганная кровью комната не сохранила какого-нибудь следа, который бы пришел нам на помощь. Однако же я понял из следствия, что вы кое-чего не заметили.